Диамат. 200-й год Великого Крестового Похода. В небе над Диаматом стало тесно от космических кораблей. Легионы Императора прибыли в систему Танагра через 5 дней после уничтожения наземных сил Хоруса в космопорте Ксанфа. Не имея возможности отбить осадные машины у Астартес Джонсона, рейдерской флотилии ничего не оставалось, как вернуться на Истван. Последняя попытка Хоруса провалилась. Лев Эль Джонсон с восхищением смотрел, как за окном его покоев величественно проплывает строй военных кораблей. Полученные в бою царапины до сих пор остались в толстом стекле панели. Уничтожение главной кузницы на некоторое время лишило примарха возможности отремонтировать иллюминатор, но он считал это ничтожной платой за полученные преимущества. «Когда ты собираешься на Истван?» — спросил Джонсон своего гостя. Примарх, заложив руки в бронированных рукавицах за спину, подошел к иллюминатору. «Как можно скорее», — произнес он глубоким раскатистым голосом. «Ферус Манус уже обогнал нас. Ему не терпится обрушить на Хоруса мщение Императора». Он нахмурился и повернулся к Джонсону. «А мы надеялись пополнить здесь свои запасы, прежде чем отправляться в боевую зону». Джонсон вздохнул. «Мне очень жаль, брат, но Магас Архой не оставил нам выбора. Вокс-связь необходимо было восстановить незамедлительно. Кроме того, он солгал мне. Лучше уж пришел бы ко мне и сразился лицом к лицу, чем плести заговор». Примарх кивнул и снова повернулся к иллюминатору, разглядывая Диамат. В охристо-желтом небе, словно пятно засохшей крови, висела красновато-коричневая туча. Пыль и пепел, поднятые в атмосферу в процессе уничтожения кузницы и в меньшей мере последующего обстрела космопорта, еще долгое время будут оказывать влияние на климат планеты. Нескольким тысячам уцелевших обитателей и ни одному поколению их потомков предстоит переживать тяжелые времена. «Могу я задать тебе вопрос?» — спросил примарх. «Конечно», — пожав плечами, ответил Джонсон. «Когда тебе стало известно об осадных орудиях?» «А, это...» — Джонсон усмехнулся. 50 лет назад я изучал историю Великого Крестового Похода и наткнулся на упоминание о них в одном из донесений Хоруса, адресованном Императору. Он приказал их построить во время долгосрочной осады крепости Ксеносов на Титонусе. Хорус поручил мастерам Диамата создать континентальные осадные машины с мощными орудиями, способными разрушить самые крепкие фортификации. Он развел руками. Но на создание машин у мастеров ушло гораздо больше времени, чем планировалось. Заказ был выполнен только через 1.5 года после завершения операции на Титонусе, а Хорус отправился завоевывать другие миры. Орудия поставили на склад до того дня, пока Хорус не вернется и не заберет их. А потом был Истван. Примарх, понимающе, хмыкнул. «Потом был Истван», — согласился он. «Узнав о мятеже, я сразу понял, что этот путь неминуемо приведет Хоруса к Терри», — продолжал Джонсон. «Даже если ему каким-то образом удастся устоять против тебя и других легионов, воитель не может праздновать победу, пока Император остается в безопасности в своем дворце. Нет, для полного триумфа Хорусу необходимо, чтобы наш отец умер, а это означает долгую и трудную осаду Терры». Примарх снова повернулся к Джонсону и в знак восхищения склонил голову. «Ты нанес мастерский удар, брат, правда. Вместо того, чтобы противостоять Хорусу, ты одержал победу с горсткой воинов». Он лукаво усмехнулся. «Я начинаю подозревать, что венец воителя возложен не на ту голову». Джонсон улыбнулся, принимая комплимент. «Такие слова от тебя много стоят, брат. Благодарю». «А что теперь?» — спросил примарх. «Ты присоединишься к нам?» «Нет», — ответил Джонсон. «Я должен как можно скорее вернуться в щитовые миры и готовить легион к переходу на Терру. Более того, я думаю, будет лучше, если кроме тебя и других примархов никто не узнает, что я здесь был. Я бы не хотел, чтобы Император из-за этого инцидента имел повод заподозрить меня в каких-то скрытых мотивах». Примарх несколько мгновений обдумывал его слова, затем кивнул. «Это благоразумный поступок и весьма скромный». Джонсон наклонился вперед в своем кресле. «Нет, правда», — сказал он со всей серьезностью. «Я сделал это не ради похвал и не ради власти, в самом деле. Я сделал это на благо Империума. Хорус стал любимым сыном Императора только благодаря случаю. Если бы я был первым, кого он отыскал, сегодня я был бы воителем. Не обижайся». «Я не обиделся», — улыбнулся примарх. «Значит, я могу рассчитывать на твою поддержку. Если Великий Крестовый Поход будет продолжен, я уверен, Императору очень скоро потребуется другой воитель». «Это само собой», — согласился примарх. «Тогда договорились». Примарх торжественно склонил голову. Это соглашение выгодно нам обоим». «Отлично», — сказал Джонсон. «В таком случае можешь распоряжаться осадными машинами по своему усмотрению, только при одном условии». Тонкая бровь примарха слегка приподнялась. «Каком же?» Джонсон озорно улыбнулся. «Ты должен пообещать, что они будут использованы для благих целей». Пертураба, примарх Железных Воинов, улыбнулся, и его глаза блеснули, словно полированная сталь. «Конечно», — сказал он, — «в этом ты можешь быть уверен».